Глава 11. Они выехали на рассвете. Небо было серым, как вымытая простыня. Воздух острым, холодным, с запахом пороха и хвои. Машина скользила по разбитому проселку. Фары освещали обочину, где еще лежал ночной иней. Дарья сидела рядом, молчала. Ее лицо белое, сосредоточенное. На коленях рюкзак, застегнутый до последней молнии. «Ты уверена, что он приедет?» — спросил Алексей. «Он никогда не пропускает охоту», — ответила она. «Особенно, когда идет дележ». Он не стал уточнять, кто именно он, Громов или Веденин. В этот день роли менялись быстрее, чем облака над дорогой. База встретила их тишиной. Деревянные домики, генератор гудит где-то за сараем. На поляне внедорожники, в ряд, как выставка чужого богатства. Возле костра стояли трое мужчин в камуфляже, курили. Один охранник, второй водитель, третий — тот самый Веденин. Он выглядел моложе, чем на фото в деловой прессе. Коренастый, с лоснящейся кожей и глазами, в которых ничего не отражалось. Когда он увидел Дарью, даже не удивился. «Ну надо же, воскресшая!» — сказал он. «Тебя ведь хоронили!» «Неудачно!» — ответила она. Он рассмеялся. Смех был тихий, без радости. «Значит, отец жив?» «Понятия не имею». «А зря», — сказал Веденин. «Он обещал мне твою голову, если ты заговоришь». Он повернулся к Алексею. «А ты у нас кто?» «Тот, кого вы пытались убить». Веденин прищурился, потом пожал плечами. «Не помню всех, кого убивал. Но давай напомни». Алексей сжал кулаки, но Дарья едва заметно тронула его за рукав. «Не сейчас», — прошептала она. На охоту вышли ближе к 9. Громов появился последним. Высокий, в дорогом костюме под камуфляжем, с винтовкой, которая стоила больше, чем весь Алексей в дом. Он поздоровался с Веденином, как старый друг, с Дарью, как с дочерью, которую давно похоронил. «Я рад, что ты выбралась», — сказал он. «Это все Трофимов, он перестарался». «Он твой человек», — холодно ответила она. «Он мой инструмент», — поправил Громов. «А инструменты ломаются». Веденин слушал молча, потом бросил сигарету в мокрую траву и сказал. «Может, хватит сцен? Мы здесь не ради семейных откровений». Они шли по лесу цепью. Воздух пах хвойной смолой. Лающая команда загонщиков перекликалась вдали. Алексей шел последним. Винтовка казалась нелепой в его руках. Он не знал, в кого здесь собираются стрелять. Через 10 минут впереди раздался выстрел, потом второй. Дарья обернулась, коротко сказала. «Началось». Вскоре они вышли на просеку. На земле кровь, но не звериная, человек. Один из охранников лежал лицом вниз. Громов выругался. «Кто это сделал?» «А ты как думаешь?» ответил Веденин спокойно. «Игра началась». Он поднял винтовку, выстрелил. Пуля прошила ветку над головой Громова. Тот бросился в сторону, стреляя наугад. Гулко, глухо, как в подвале. Лес ожил. Алексей и Дарья укрылись за деревом. «Ты знала, что они начнут стрелять так сразу?» — спросил он. «Конечно. Они ненавидят друг друга. Я просто дала им повод». «Что теперь?» «Теперь мы забираем документы и уходим. У меня копия записи отца, а не в его машине». Они пробрались к стоянке. Издали доносились крики, кто-то кричал. «Веденин ранен!» Потом выстрел, короткий, одиночный. Алексей чувствовал, как внутри растет тревога. Все происходило слишком быстро, слишком ровно, как если бы кто-то поставил шахматы и уже знал финал. У внедорожника стоял Трофимов. Цел, спокоен, руки в карманах, на лице усталая усмешка. «Знал, что вы придете», — сказал он. «Каждый бежит в машине, когда начинается охота». «Уйди», — сказала Дарья. «Нет, теперь все мое, и флешка, и записи». Алексей поднял винтовку. «Ты нас подставил». «Не подставил», — спокойно ответил Трофимов. «Использовал, как и все здесь. Только я хотя бы не вру, что ради правды». Он сделал шаг. Дарья выстрелила. Пуля попала ему в плечо. Он пошатнулся, но успел нажать на спуск. Выстрел ответный. И Дарья рухнула, прижав руки к боку. Алексей подхватил ее. «Держись». «Уезжай», — прошептала она. «Забери все. Не дай им закончить начатое». Трофимов сел на землю, опершись спиной о колесо. Кровь пропитала камуфляж. «Ты не понимаешь», — хрипло сказал он. Это не про деньги, это про контроль, про город, про нас всех. Да знаю, ответил Алексей и ударил прикладом. Он завел машину. На приборной панели мигал навигатор, будто сам знал путь. Дарья дышала хрипло, глаза ее были полуприкрыты. «Не умирай», — сказал он. «Поздно», — прошептала она. «Все началось раньше, чем ты пришел. Все давно решено». «Кем?» «Им», — она кивнула на бардачок. Алексей открыл его, внутри маленький черный пульт с мигающим индикатором. «Что это?» «Конец». Машину тряхнуло, свет вспыхнул, и все исчезло в дыму. Он очнулся через час. Или через день. Время растворилось. Все вокруг горело. Машина, скрученный металл. Дарьи не было. Только тишина и пепел. На земле лежала флешка, целая. Алексей поднял ее, сжал в ладони. Издали доносился вой сирен. Полиция, пожарные или кто-то третий. Он посмотрел в сторону города. Северозаводск ждал, а в его руке пульсировала последняя улика. Единственная правда, за которую все эти люди убивали. Он пошел по проселку, не оборачиваясь. Серое небо опускалось все ниже, ветер гнал пепел, как снег. Охота закончилась, подумал он. Теперь начнется то, что идет после. И впервые за долгое время почувствовал, что наконец-то идет сам, а не его ведут.